Понимаете, одновременно барон не хочет тратить ни одной копейки. Вот тут, значит, возникает ситуация. Для того, чтобы власть реально проявилась, нужно деньги тратить. А тратить он не хочет ни в копейку. Значит, речь идет, значит, не о реальной власти над миром, а о власти воображаемой, которая имеет прочный залог в виде денег, которые можно потратить, они есть. То есть речь идет о возможности. А зачем нужна такая возможность? Зачем нужно иметь столько денег, чтобы купить все и ничего не покупать? А для того, чтобы ничего не желать. Поскольку любое желание может быть удовлетворено, и это абсолютно верно, то можно уже ничего и не желать. Вот логика барона. Я выше всех желаний, я спокоен, я знаю мощь мою, с меня довольно всего сознание. И дальше, всыпая горсть золота, ступайте, полно вам по свету рыскать, служа страстям и нуждам человека. Усните здесь сном силы и покоя, как боги спят в глубоких небесах. И вот это то, что принадлежит ему, что спит, как боги в глубоких небесах. То есть он, опять же, этот самый скупердяй, который выглядит таковым с обычной точки зрения, на самом деле никакой не скупердяй, а действительно искатель высокого духовного идеала, который ищет тоже свободу, духовного всемогущества, беспредельной свободы и стремится сравняться с Божеством. Мощи, воздействие, способности воздействовать на мир, свободе безграничной, сравняться с Божеством. Сказать, а Дон Гуан? Ну что-то вроде ничего похожего. Ведь как тут наоборот, эти какие-то мономаны, замкнутые на чем-то одном, почти психи, вот с обычной точки зрения. А тут этот человек такой широкий, свободный, и чем-то напоминающий автора-поэта из Евгения Ли. Каждый, кто пишет о Дон Жуане, каждый автор должен был по-своему решить одну и ту же проблему. Это проблему, каким же образом он умудряется бесконечно соблазнять женщин. Каждая из них знает, что верить ему нельзя. И каждая не может не верить. Когда Донна Анна узнает, что того, кого она считает Диего, на самом деле Гуан, она это сразу вспоминает. Она говорит о том, что он обманул тысячи женщин. Да, говорит он, но ни одну из них доселе я не любил. А вас я люблю, вот смысл-то. Я люблю впервые. Причем с абсолютной уверенностью, что так оно и есть. И вот на эту уверенность женщина не может не откликнуться. И она откликается. Между тем, тут можно напомнить о том, что он, по крайней мере, одну любовь более ранее признавал. Можно сказать, а как же Инеза? А вот. Бедная Инеза, но ее уже нет, как я любил ее. Лепарелла, его слуга. Инеза, черноглазая, о, помню. 3 месяца ухаживали вы за ней. На силу-то помог лукавый. Он был в июле ночью. Помог от лукавый. Странную приятность я находил в ее печальном взоре и помертвелых губах. Это странно. Ты, кажется, ее не находил красавицы. Ну, для Парева можно себе представить, что для него красота. И точно мало было это уже над себя. Истинно прекрасно. Глаза одни глаза. Да взгляд. Такого взгляда уж никогда я не встречал. А голос у ней был тих и слаб, как у больной. Муж у нее был негодяй суровый. Узнал я поздно, бедная Инеза. Почему он полюбил ее? Потому что такого взгляда уж никогда не встречал. Честно, не красавица, не вызывает ничьих восторгов, но взгляд такой, какого ни у кого нет. И коль скоро человек обладает способностью полюбить за это, то значит запас его любви и обильности безграничен. Он только должен найти, чем одна женщина отличается от другой. В конце концов, это действительно так. И значит, вот действительно, как поэт Евгений Онегин, он находит ценности повсюду. И значит, он может влюбляться бесконечно, и предела этому просто быть не может. Но вот не случайно выделена эта история с Донной Анной. Потому что тут эта способность бесконечно влюбляться приобретает трагические черты, трагическую напряженность. Потому что тут начинает ощущаться потребность воли к самоутверждению. Донна Анна, Диего, перестаньте, я грешу вас слушая, мне вас любить нельзя, дова должна и гробу быть верна, когда бы вы знали, как Дон Альвар меня любил, то Дон Альвар уж верно не принял бы к себе влюбленной дамы, когда бы он в нобе вдовел, он был бы верен супружеской любви. Не мучьте сердце мне, Донна Анна, вечным поминанием супруга, полно вам меня казнить, хоть казнь я заслужил, быть может, это начинает уже эту игру. Чем же? Вы узами не связаны святыми ни с кем, ни правда, полюбив меня вы предо мной и перед небом правы? Она все начинает выяснять, в чем дело, он никак не признается. Не смею, вы ненавидеть станете меня. Нет, нет, я вас заранее прощаю, но знать желаю. Не желайте знать ужасную, убийственную тайну. Ужасную? Вы мучите меня. Я страх как любопытно, что такое? И как меня могли вы оскорбить, я вас не знал, у меня врагов и нет, и не было. Убийца мужа один и есть. Донгуан про себя. Идет к развязке дело. Скажите мне, несчастный Донгуан вам не знаком? Нет, отроду его я не видала. Вы в душе к нему питаете вражду? По долгу чести, но вы отлично стараетесь меня. От моего вопроса, Дон Диего, я требую, что если бы Донгуана вы встретили. Когда бы я злодею, кинжал вонзила в сердце. Донна Анна, где твой кинжал? Вот грудь моя. Диего, что вы? Я не Диего. Я Гуан. О, Боже, нет, не может быть, не верю. Я Дон Гуан. Неправда. Я убил супруга твоего. Не жалею о том, и нет раскаяния во мне. Что слышу я? Нет, нет, не может быть. Я Дон Гуан, и я тебя люблю. Вот тут, значит, действительно, он начинает добиваться абсолютной власти над этой душой. И, собственно, завладеть Донной Анной он мог, не раскрывая секрет. Он его нарочно раскрывает для того, чтобы привести в действие все нравственные механизмы, которые работают в ее душе. И вопреки им победить. Вот тут он вдруг начинает походить на этих маньяков. Один из которых должен быть гением по заслугам. Если он есть гений, который возвысился над ним, то надо его уничтожить и исправить ошибки Господа Бога. А другой вот действительно копит деньги для того, чтобы их не тратить, а чувствовать себя божеством, равным божеством. Долго он тоже. И, кстати, одновременно он бросает вызов статуе Командора, загробным тайнам, то есть в конечном счете опять же божеству, вот, и значит пытается с ним сравняться. Та же тема в конце концов звучит и во время чумы. Тут значит, ситуация усугубляется. Тема смерти тоже практически звучит во всех четырех маленьких трагедиях. Муза при Сальери, Скупой рыцарь, Каменный гость. Ну, каждый раз мы сталкиваемся со смертью. А здесь эта тема остается единственной. Становится или остается единственной. Причем создается такая ситуация, которая ставит читателя с этой темой лицом к лицу вплотную. Все мы живем, зная, что мы умрем. Все это знают. Но, понимаете, одно дело жить и знать, что мы когда-нибудь, когда-нибудь это будет. А другое дело вот перед тобой. Ты знаешь, что придется умирать вот в течение нескольких дней. Что делать? Что делать нам и как помочь? Как с этим справиться? Вот перед нами несколько разных вариантов, показывающих, как можно справиться с этой ситуацией. Первый из них мы сразу узнаем, потому что он напомнит нам о батюшке, о моих пенатах, о гусарской песне Дениса Давыдова. Это монолог молодого человека. Невозможно быть, чтобы мы в своем веселом пировании забыли Джаксона. Его здесь кресла стоят пустые, будто ожидая весельчака, но он ушел уже в холодное подземное жилище. Итак, я предлагаю выпить его память с веселым звоном рюмок, с восклицанием, как будто был он жив. Вот именно с веселым, как будто был он жив. Это единственный вариант, который действительно красноречивее всех, может быть, развил батюшка. Он восходит еще к античной традиции, и суть его в том, что пока есть я, нет смерти, когда есть смерть, нет меня, и вся загадка бытия состоит в том, чтобы не отдать смерти ни одну минуту человеческой жизни. То есть ни одной минуты не прожить так, как будто смерть есть. Вот, как будто ее жить так, как будто ее нет. Не думая о ней, не помня о ней, изгоняя ее из своего сознания и превращая каждую минуту жизни в праздник, который исключает возможность воспоминания о смерти. Вот, собственно, к этому призывает молодой человек. Первая, так сказать, заявка на решение вопроса. Но тут же есть, как бы, каждый раз есть какое-то косвенное доказательство несостоятельности такой позиции. Будет потом, спустя некоторое время, значит, такой момент, когда появится эта телега, наполненная трупами, ее увидит Мэри, которая сочувствует этому молодому человеку, солидаризируется с ним, и Мэри не выдержит этого зрелища и потеряет сознание. И тем самым обнаружится, что никто на самом деле так не боится смерти, как человек, который не хочет о ней думать. Никто до такой степени не слаб перед ней, как человек, который хочет исключить ее из своего сознания. И, естественно, возникает второй вариант, в котором люди, изображенные в пьесе, хотели бы найти опору. Это песня Мэри. «Было время, процветала в мире наша сторона, воскресенье бывало, церковь Божия полна. Наших деток в шумной школе раздавались голоса и сверкали в светлом поле серп и быстрая коса. Но не церковь опустела, школа глухо заперта, нива праздная презрела, роща темная пуста, а селение, как жилище погорелое, стоит. Тихо все, одно кладбище, не пустеет, не молчит. И поминутно мертвых носят, и стенания живых боязливо Бога просят успокоить души их, поминутно место надо, и могилы меж собой, как испуганное стадо, жмутся тесной чередой». На этом кончалось. английский подлинник, который Пушкин переводил. Он дописал еще две строфы. «Если ранняя могила суждена моей весне, ты, кого я так любила, чья любовь отрада мне, я молю, не приближайся к телу Дженни ты своей, уст умерших не касайся, следуй издали за ней, а потом оставь селение, уходи куда-нибудь, где ты мог души мучения усладить и отдохнуть, и когда зараза минет, посети мой бедный прах, а Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах». Вот другой вариант. Человек может не бояться смерти, если он боится не за себя. Собственно, это тема, которую можно сформулировать так. Любовь побеждает смерть. Женя боится за своего возлюбленного и перестает бояться за себя. Любовь оказывается сильнее страха смерти, но тут, значит, очень важен контекст. То есть то, что окружает, вот именно эту тему в песне «Мы». Это, знаете, невольно тут вот подделывается, начинаешь под детский голосок, потому что иначе как-то не прочесть. «Было время, процветало, в мире наша сторона, воскресенье бывало, церковь Божия полна». Вот такой наивный, наивный, такой младенческий взгляд на мир. Вот было так все хорошо, вот, а вдруг стало так плохо. Действительно, так ребенок воспринимает это. И это действительно не просто детство, это как бы детство человечества. Вот это патриархальная стадия развития, исполненное смирение, послушание. Вот в таком мире может родиться эта самая любовь, которая побеждает смерть. Она как бы какая-то трансформация христианской любви. Вот тут это возможно, тут это может случиться. И тут, значит, председатель реагирует на это определенным образом. Значит, он, в общем, смысл его реакции заключается в том, что вот это голос из далекого прошлого. Очень приятный голос, такой трогательный. Вот. Это уже было, едва оставил память о себе в какой-нибудь простой пастушьей песне, унылой и приятной. Нет ничего так не печалит нас среди веселий, как томный сердцем повторенный звук. Вот такая религическая отсылка к прошлому, это воспоминание о том, что было когда-то. То есть смысл того, что он говорит, в том, что сейчас уже это не работает, это не спасает. Действительно, можно отнестись к этому сочувственно, можно быть тронутым этими переживаниями, но для современного человека они уже не спасительны. А что спасительно для него? А вот тут он как раз и открывает своим собутыльникам, ну как их иначе назвать, участники пира, что ночью во время бессонницы, тут опять же отсылка к самому Пушкину идет, он сочинил гимн. Гимн в честь чумы. Не по поводу чумы, а в честь ней. То есть чума как что-то такое благое, понял. Когда могущая зима, как бодрый вождь, ведет сама на нас косматые дружины своих морозов и снегов, навстречу ей трещат камины и весел зимний жар пирог. Царица грозная чума теперь идет на нас сама, льстится жатвою богатой, к нам в окошко день и ночь стучит могильную лопатой. Что делать нам и чем помочь? Как от проказницы зимы, запремся также от чумы, зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы, и заварив пиры до балы, восславим царствие чумы. Это значит, бросим ей вызов. Бросим ей вызов. И дальше, что он может принести? Есть упоение в бою, и бездны мрачные на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Итак, хвала тебе, чума, нам не страшна могила тьма, нас не смутит твое призвание, пока мы пением дружно мы и делу розы пьем дыхание, быть может, полная чума. Решение, значит, ясное. Нужно идти навстречу смерти, бросать ей вызов, не укрываться от нее, не уходить, не смиряться перед ней, а осознавая весь ее ужас, идти ей навстречу. И победить таким образом страх смерти. А победа над страхом смерти, как раз, видите, бессмертие может быть залог, бессмертный Боги. Победа над страхом смерти приближает человека к Божеству. Тут как бы в зародыше уже знаменитая тема из «Бесов» Достоевского, где Кириллов, помните, там говорит о том, что человек рак, потому что два самых главных акта его бытия зависят не от него. Не от него зависит то, что он на свет рождается, не от него зависит то, что он умирает. Так вот, по крайней мере, хотя бы один из этих двух актов должен человек совершать по собственной воле. И тогда, если он сможет это осуществлять, люди будут как Боги. Вот примерно та же мысль, вернее, не та же, это у Достоевского та же, да, сходная мысль, аналогичная мысль звучит в гимне Голсингана. Итак, значит, что у нас получилось? Мы, значит, смотрели, попытались, значит, определить пафос, который владеет главными героями маленьких трагедий. И при всех, так сказать, видимых различиях, сущность их позиции, их стремления оказывается примерно одинаковой. В общем, эра историческая, которую изображает Пушкин, это эра, так сказать, торжества индивидуальности, скажем так. Причем к индивидуализму он относится, скажем, уважительно, скажем так, уважительно. Он видит в индивидуализме трагическую попытку человека, в данном случае западного человека, сравняться с Богом. Сравняться с Богом в основных его качествах, то есть в абсолютной свободе, в абсолютном всемогуществе, в абсолютном совершенстве духовном. И как бы занять место Божества. Но каждый раз такое стремление наталкивается на объективный предел, который ставит ему жизнь, или собственная природа самого же человека. То есть человек должен где-то остановиться. Жизнь, сама жизнь показывает, но он не знает где. И получается так, что он, вот, доводя свое стремление до предела, тем самым обнаруживает предел. Нет другого пути узнать, где должно остановиться, как идя не останавливаться, пока тебя не остановит сама жизнь. Вот такая ситуация повторяется каждый раз в маленьких трагедиях. Так, сделаем перерыв. Первая строчка. Где ты, ленивец мой? Где ты, ленивец мой? Сопоставится с стихотворением «Разлука», поскольку тоже есть несколько стихотворений с таким названием, 816 год. Задание такое по этим двум стихотворениям. Охарактеризовать особенности элегии и дружеского послания. Охарактеризовать особенности элегии и дружеского послания. Что видит и чего не видит каждый жанр? Что видит и чего не видит каждый жанр? Определить сферу каждого жанра. Следующее задание. Значит, его суть уже в чем? Вы сравниваете стихотворение одного и того же жанра, но разных, разного времени. Задача эволюции. Проследить эволюцию жабы. Значит, второе задание. Сравнить Галичу, вот то, что вы уже записали, Чаадаеву 21-го года стихотворения, Чаадаеву 21-го года и к Вельможе. Вопрос. В каком направлении идет развитие дружеского послания? Вопрос. В каком направлении идет развитие дружеского послания? Дальше опять три стихотворения сравнить. Разлука. Простишь ли мне ревнивые мечты? К морю. Вопрос. В каком направлении идет эволюция элегии? В каком направлении идет эволюция элегии? В каком направлении идет эволюция элегии? И заключительный вопрос. Что сходного в эволюции обоих жанров? Что сходного в эволюции обоих жанров? Так, вопросы понятны? Понятны. Ладно, мы продолжаем. Итак, во всех четырех пьесах вырисовывается один и тот же конфликт. В центре каждой из них исключительная личность, которая пытается сравняться с божеством и занять его место. И эта попытка и есть, так сказать, пафос, становящийся западной цивилизацией. Так это представляет себе Пушкин. Но если не очевидно, что ее развитие представляется Пушкину катастрофическим. Но вырисовывается ли какая-то возможность разрешения противоречий, ведущих к катастрофе? Вот тут как раз имеет значение четные составляющие катастрофы. Потому что каждый раз они заканчиваются уже не катастрофой, не гибелью героя. Раздумья. Кстати сказать, возможность погибнуть у героя есть в каждой из этих двух пьес тоже. Ведь Сальери, когда рассматривает яд, последний дар моей Изоры, он вспоминает о том, что хотел его употребить на самоубийство. Но все время откладывал. И даже есть такая версия, что само убийство Моцарта предполагало одновременно самоубийство Сальери. Моцарт. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Неправда? Сальери, ты думаешь? Бросает яд в стакан Моцарт. Ну, пей же. Моцарт. За твое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии. Пьет. Сальери. Постой. Постой, постой, постой. Ты выпил? Без меня? Вот тут Николай Беляк, ленинградский режиссер, тогда еще ленинградский, растолковал это в том смысле, что это вот открытая такая полемика идет между двумя героями. гений и злодейство две вещи не совместные. Ты же только что признал меня гением, так пей, значит, злодейства нет. Бросает яд в стакан, значит, открытое отравление. Потому что он шел от драматургических, каких, не от драматургических, а от театральных моментов. Ну хорошо, бросает яд в стакан назад, а что это значит? Обычно, говорит, сыпят что-то там из какой-то пробирки или пакетика. Но это же не соответствует бросает. Хотя тут можно с ним поспорить, сказать, что бросает просто быстро, делать быстрое движение. Допустим, я взял яд из перстня. Это просто поднести руку и быстро нажать, и быстро ее убрать. Но идея-то такая, постой, постой, постой, ты выпил без меня. Она как раз говорит о том, что возможно вот такой вариант, когда ведь в монологии Сальери, там ведь все время присутствующие монологи, убийство и самоубийство как на равных фигурируют. Как одинаково трагически ценное явление. И как раз истинным торжеством Сальери было бы убийство Моцарта, сопровождаемое самоубийством. И вот он, действительно, я помню, разыгрывал эту самую сцену, ожил он пяти углов, и там, мы уже, конечно, не застали, там был когда-то магазин длинный. И вот, значит, пьяницы слышали, стоя там, крики Коли Беляка, значит, ты выпил, выслушал. И очень долго выясняли, кто же, собственно, кого обидел. Во всяком случае, такая возможность есть. Сальери за жизнь не цепляется. Вот и, конечно, просто было бы эффектно, если бы они выпили разум. Яд-то оба ушли. Но это не получилось. И тут, значит, действительно, вот в этих двух пьесах есть момент полемики, когда перед концовкой сталкиваются две противоположные позиции. И испытывается их сравнительная сила, сравнительная ценность. Сальери ведь исходит из того, что нет правды не только на земле, но правды нет и выше. Что мировой закон – это закон несправедливости. И мириться с этим он не хочет. И не будет. И вот он пытается, значит, мировую несправедливость исправить лично, сам. Он берет на себя ответственность за это исправление. Он убивает Моцарта. И тут неожиданно оказывается, что Моцарт, собственно, тоже ощущает мировую несправедливость. Но реагирует на нее иначе. Уже отравленный Моцарт играет реквием. Слушай же, Сальери, мой реквием играет. И ремарка, ты плачешь? Сальери, эти слезы впервые лью. И больно, и приятно. Как будто тяжкий совершил я долг. Как будто нож целебный мне отсек, страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы не замечай их. Продолжай. Спеши еще наполнить звуками мне душу. Когда бы все так чувствовали силу гармонии, неожиданная горечь. Он такой же веселый. Действительно, показана ситуация, когда равноценного отклика гению нет. Вот она возникает уже в первой сцене, где играет слепой скрипач. Из Моцарта нам что-нибудь. Вот начинает наигрывать, наяривать из Моцарта. И это ужасно. Сальери в бешенстве. А Моцарт хохочет. Ситуация действительно такая, что великое искусство, если не усваивается толпой, то только ценой какого-то извращения, превращения в дешевку в какую-то, ценой популяризации, адаптации там и так далее. То есть оно, собственно, не имеет нужного ему отклика. Сальери придает этому трагический смысл, а Моцарт смеется. Он в состоянии не то чтобы игнорировать эту ситуацию, но вот в этом смехе возвыситься над ней. Принять ее. Принять. И тут, значит, когда бы все так чувствовали силу гармонии, когда бы все так чувствовали то, что художник вложил в свое творение, и тут же поправляет себя, но нет. Тогда бы не мог и мир существовать. Никто бы не стал заботиться о нуждах низкой жизни, все предались вольному искусству. У нас мало избранных счастливцев разных, единого прекрасного жрецов. То есть он принимает это как законный порядок вещей. Да, пусть не понимает, да, не понимает, Да, отклика нет. Это как бы напоминает пушкинское эхо. Ты отвлекаешься на все, а тебе отклика нет никакого. Таков и ты поэт. Моцарт это понимает и принимает. В такой же мере, как он понимает свою собственную правду. Правду гения, который нуждается в равноценном отклике. Он и ему это внятно, и внятно позиции людей, которые не в состоянии понять искусство, потому что тут есть тоже своя правда. Если бы все были гениями искусства, тогда бы не мог и мир существовать, никто бы не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Значит, есть правда в существовании гениев, есть правда в существовании людей, которые их не понимают и понимать не хотят. И Моцарт видит одновременно две правды. И дальше Сальери. Моцарт уходит, пойду засну, прощай же. Сальери, до свидания. Вот тоже, кстати, интересно. До свидания. Намек на версию Беляка опять. Что самоубийство Сальери еще не отменено. Ты заснешь надолго, Моцарт. Но уже он прав, и я не гений. Первый раз Сальери начинает сомневаться в своей правоте. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Это он повторяет безотточие. Это цитата из Моцарта, но отточие – это как бы говорит о раздумье. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Он это повторяет как что-то такое, в чем можно быть уверенным. Но тут же спохватывается. Неправда. Обманывайте. Он вспоминает знаменитую легенду о Микеланджело, который будто бы зарезал натурщика, чтобы убедительно изобразить крестные муки Христа. Или это сказка тупой бессмысленной толпы, и не был убийцей создатель Ватикана. Заметьте, все завершается вопросом. Не ответом, а вопросом. И Сальери вдруг допускает возможность того, что он сам был жертвой тупой бессмысленной сказки, одной из сказок, которую создает тупая бессмысленная толпа для того, чтобы уравнять гения с собой. То есть он впервые сомневается. Может быть, прав он, а может быть, прав Моцарт. Вернее, он чувствует, что он прав, и чувствует, что Моцарт тоже прав. Опять он, значит, тоже между двумя правдами, приближаясь к одновременному ощущению и то, и другое. А в Кире во время чумы такая же ситуация создается с появлением священника. Безбожный пир, безбожные безумцы, вы пиршеством и песнями разврата, ругаетесь над мрачной тишиной, повсюду смертью распространенной. Среди ужасов плачевных похорон, среди бледных лиц, молюсь я на кладбище, а ваши ненавистные восторги смущают тишину гробов и землю над мертвыми телами потрясают. Вот первое. Значит, в чем упрекает их священник? В том, что они как бы отъединились от всех остальных людей. Люди умирают. Те, к кому они близки, страдают, оплакивают или молча горюют. А вы ликуете, вы исключаете себя из общего ряда людей. Вот первое. Второе. Прервите пир чудовищный, когда желаете вы встретить в небесах утраченных возлюбленные души. Вступайте по своим домам. Другое, второй аргумент. Вы отъединяете себя от тех, кто умер. Третий аргумент, обращенный уже к Валсингаму. Ты ли это Валсингам? Ты ли самый тот, кто три тому недели на коленах труп матери, рыдая, обнимал и с воплем бился над ее могилой? И думаешь, она теперь не плачет горько в самых небесах, взирая на пирующего сына, пиру разврата, слыша голос твой, поющий бешеные песни, между мольбой святой и тяжких воздыханий остальных людей, значит, ступай за мной. Валсингам каждый раз отвергает все аргументы священника. Но потом вдруг священник вспоминает об его умершей жене. Матильда, чистый дух тебя зовет. И вот тут председатель не выдержит. Впервые. Клянись оставить в гробу навеку молкнувшее имя. Вот если это чей ее бессмертных, мог скрыть это зрелище. Меня когда-то она считала чистым, гордым, вольным, и знала рай в объятиях моих отточия. Где я, святое чадо света, вижу тебя я там, куда мой падший дух не достигнет уже опять отточия. Тут нет никакой ремарки, но вообще-то говоря, на месте режиссера тут надо бы изобразить, если бы я был. Я бы придумал, как изобразить видение. Видение, понимаете, потому что оно явно тут напрашивается. Он сумасшедший, говорят, кто-то там говорит, он бредит о жене похороненной, а он ее видит. Он не бредит, он ее видит. Вот. И что же получается? Значит, почему он на все аргументы священника не реагировал, не сдавался, не поддавался на этот поддаст? Потому что Лосингам противопоставляет священнику правде религиозной веры, правду естественных человеческих чувств. Зачем приходишь ты меня тревожить? Не могу, не должен я за тобой идти. Ты здесь удержан отчаянием, воспоминанием страшным, сознанием беззакония своего моего и ужасом той мертвой пустоты, которую в моем дому встречаю, и новостью всех бешеных веселий, и благодатным ядом этой чаши, и ласками прости меня, Господь, погибшего на милого создания, все это естественные человеческие чувства. И отвергает Лосингам веру именно потому, поскольку она не считается с естественными человеческими чувствами, она означает их отрицание. Человеку не свойственно желать страдания. Человеку не свойственно искать радости. Человеку не свойственно мучиться. Человеку свойственно искать забвение. И священник выбивает его из седла тем, что находит такое естественное чувство, которое против вас. Это чувство любви, перед лицом которой он свое собственное поведение начинает мучительно осуждать. Потому что он ощущает это как предательство по отношению к матери. Причем это не просто чистый дух, это действительно должно что-то возникнуть осязаемо, видимо, ощутимо. Вот тогда этот смысл ситуации «я предан, я предатель, я пал, уже не подымусь», вот этот тогда смысл должен здесь осуществиться. Но посмотрите, что происходит дальше. Священник, пойдем. Председатель, отец, ну ради Бога, оставь меня. То есть он просит оставить его на этом кощунственном перу, но ради Бога. То есть начинает звучать опять же тема двух прав, одновременно совместившихся в сознании человека. Священник, спаси тебя, Господь, прости мой сын уходит. То есть он как бы принимает призыв Лосингама и оставляет его наедине с самим собой. Выходит, пир продолжается, председатель остается погружен в глубокую задумчивость. Вот это и есть, так сказать, состояние свободы, когда выбор чего-то одного невозможен. Когда человек невозможен именно потому, что человек одновременно чувствует две правды. Он чувствует правду священника, который хочет всех спасти, но не может. И правду естественных чувств, которая сначала, как ему кажется, на его стороне, потом он, действительно, священник находит такую точку, когда она против него, и Лосингам чувствует еще одно, что вот эту обретенную свободу отдать нельзя, что в ней есть некая незаменимая ценность, от которой человек отказаться не может. Опять ситуация двух прав. И вот это, собственно, перспектива единственно спасительная намечается в маленьких трагедиях. Собственно, Пушкин понимает эту европейскую ситуацию так. Ситуация становления современной цивилизации – это ситуация распадения религии. Религия, по прямому смыслу слова, есть связь. Вот это есть основная связь, которая делает мир единым.